Может, сразу стоит носить с собой запасной? Вряд ли. В дальних краях заинтересуются любой мелочью в твоих карманах. Если она единична, можешь назвать ее сувениром, памяткой, подарком любимой женщины, поверит. Но если таких вещиц уже две, начнут сомневаться, заподозрит некое оружие и ринутся проверять эту версию до бесконечности. Крутанув озадаченно головой, парень пробормотал. Странно. Что именно? Да то, что вашу кандидатуру для миссии отвергли как малоподходящую. Мне кажется, лучшего разведчика не найти. Ты уже и льстить научился? Хмыкнул Хлеби с улыбкой. Столичная атмосфера пошла тебе на пользу. Чего только не познают молодые колдуны благодаря своим опытным наставникам, картинно вздохнул Кремон невменяемый. Ладно, начинай строить структуру отката, закомандовал Хлеби. Моя уже готова. Думаю, тебе не помешает совместить сразу несколько дел, ведь и стрелять придется, и наблюдать, и защиту держать. Справишься? Думаю, справлюсь. Тогда приступим. Вот тебе, Литанра, влезай в это отверстие, и в той скале, с другой стороны, есть узкая щель для стрельбы. Только стреляй одиночным зарядом. Учетверенным попробуем завтра днем при содействии остальных эльмитоланов. Будут пытаться накрыть стихию куполом вязкого воздуха. Но ведь громыхать будет, оглянулся Кремон в сторону замка. Но протектор его успокоил. Ерунда, в поселке еще никто не спит. К тому же сами часто балуют салютами и фейерверками. Да и привыкли все давно к несущемуся отсюда грохоту. Все, я пошел. Как дойду вон до той скалы и подниму руку, стреляй. И не забывай об осторожности. Молодой колдун изобразил на лице угодливое усердие. Понял, постараюсь не промазать. И я по тебе не промажу. Радостным тоном поддакнул Хлеби. Круто развернулся и заспешил к дальнему концу долины. А Кремон нырнул в каменный мешок явно рукотворного характера. Зато в нем сразу же почувствовал полную защищенность. Даже мелькнула мысль поставить лишь один легкий щит, но потом дисциплинированность взяла верх, и еще два щита окутали тело спокойствием и комфортностью, а возводимая структура отката благополучно формировалась на рабочем уровне и уже вырисовывалась на добрую половину. Хлеби тем временем занял выбранную позицию и поднял одну руку вверх. С вполне понятным опасением Кремон выставил руку с Литанрой вне своих коконов защиты, включил луч наводки на цель и нажал на кнопку под указательным пальцем, и с замершим сердцем уставился вслед огненному и смертельно опасному клубочку жара, ведь ему не раз довелось лично наблюдать разрушительную силу зарядов, и сомнения в безопасности показательного испытания у него все-таки оставались. Огненный шарик почти незаметно для глаза пронесся через разделяющее расстояние, полыхнул метровым синим шаром непонятной энергии, упершись в фигуру колдуна, и тут же понесся назад, моментально преобразовываясь в черный сгусток чего-то мрачного и неприглядного. Еще одно мгновение, и на укрытие молодого колдуна словно обрушилась огромная каменная кувалда. Интуитивно отшатнувшись от щели для стрельбы, Кремон даже на какой-то момент предположил, что сейчас скалы рухнут и погребут его под своими обломками, и чисто автоматически возвел вокруг себя последние два щита из возможных. Но уже через полминуты ураганный ветер стих, шум падающих камней прекратился, а появившийся на стенах укрытия ледок растаял прямо на глазах. А выглянув в отверстие, Кремон заметил приближающегося Хлеби со светящимся шаром над головой. Бывший наставник улыбался, прекрасно рассмотрев напряжение на лице вышедшего навстречу коллеги. Понравилось? Ха, не то слово. От увиденного и пережитого зрелища все поджилки трясутся, признался парень, а с той стороны смотрится еще более эффектно. Меняемся позициями. Эй, Литанру-то отдай, и высвети мне созданную тобой структуру отката. Некоторое время он изучал созданную Кремоном заготовку. Хм, неплохо, но вот тут и вот тут, явно лишние нагромождения, они только время отбирают. А вот эту деталь лучше сделать более жесткой. Вот, теперь, полный порядок. Показывать свои страхи и сомнения не хотелось, да и гордость бы не позволила. Поэтому парень бодрой походкой отправился на позицию для мишени, повесив над своей головой персональный и солидный осветительный шар. А дойдя на место, поразился почерневшим, обугленным и раскрошенным вокруг него скалам. Под ногами шуршал толстенный слой мелкого щебня и удивлял острый запах колотого камня. Колдун даже макушку почесал от возбуждения. Воевали здесь с азартом и воодушевлением, и зарядов явно не жалели. Повернулся в сторону укрытия и сразу же заметил прибавление в их компании. Давид сонный приветственно махал ему рукой. Кремон тоже вскинул руку в ответ и тут же об этом пожалел. Получилось, что он подал знак о своей полной готовности. Хлеби и не подумал заходить в укрытие, а сразу поднял летанру и произвел выстрел одиночным зарядом. Видимо, под совместным щитом оба колдуна чувствовали себя в полной безопасности. А вот Кремон, мягко говоря, разволновался, ведь не успел создать вокруг себя самый мощный защитный кокон. И если зажатый в руке амулет не сработает, сработало. Несущийся ему прямо в глаза шарик расплылся переливчатым синим блином, бесшумно и молниеносно развернулся обратно и, искря мини-молниями, понесся трансформирующейся черной тучей к огневому рубежу, тут же скрывая в своей клубящейся сущности соприкоснувшихся боками колдунов. Миг, и черная воронка с ветвящимися молниями закружилась над тем местом, откуда стреляли, словно пытаясь вырвать и перевернуть все, что находилось в ее основании. Порядочные куски породы взлетели в воздух, их сопровождал сон более мелких собратьев, и все это рухнуло во внутреннюю часть воронки, пытаясь размолоть и погрести под собой все живое. А затем туманная дымка рассеялась, и светящиеся шары открыли взору отряхивающихся от пыли и неоколдунов. Кремон от увиденного зрелища припустил бегом и еще успел услышать шутливое утверждение Хлеби. «Видишь, ничего страшного, а ты все боишься попробовать». Из чего стало ясно, что сонный не рискнул поучаствовать в создании структуры отката, что и подтвердил с недовольным фырканьем. «Оно мне надо, и так забот выше головы хватает», а в следующий момент обнимался и обменивался хлопками по спине со своим давним другом. «Рад тебя видеть, ух ты», и возмужал, и глазками симпатичными обзавелся. «Да ну тебя, я и так себя в зеркале не узнаю, еще и ты насмехаешься», смеялся Кремон. «Сам-то внешность лишь улучшить пытаешься, каждому свое и в свое время», назидательно молвил Давид. «Ага, я тебе еще многое припомню из твоего предательства», многообещающе закивал головой Кремон, намекая на подставы и закулисные махинации сонного в последние дни перед отъездом в плоду, на что тот вполне справедливо стал возмущаться. «Нет, вы только гляньте на современную молодежь, вместо благодарности – напрасные обвинения и низменные инсинуации. Хоть бы спасибо сказал за такую стремительную и небывалую карьеру. Звездная болезнь называется, вполне возможно, неизлечимая». Вместо готовых сорваться с языка упреков Кремон покаянно опустил голову и произнес: «Спасибо большое. О, а ведь больной может выжить», — обрадованно воскликнул Давид. «Такой прогресс надо отметить. Возвращаемся в замок, конечно». Хлеби спрятал летанру где-то во внутренних карманах своей одежды, но не для того, чтобы отмечать, а для продолжения учебы. «Начальный этап мы прошли успешно, теперь придется поработать с другими теориями». И первым пустился в путь, впрочем, не прекращая интересного разговора и пространно отвечая на вопросы идущего за ним следом Кремона. «А зарядов много еще осталось?» «Много, но не так много, как хотелось бы. 4 экспедиции выбрали из пещеры все планки до единой. В этом сильно помогло мое умение создавать ледовую прослойку. Удалось обучить одного из боевых магов сил безопасности, и он с отрядом чуть ли не обжился на топих. К сожалению, никто больше, кроме тебя, не может перенять наш опыт. Мало того, ни у него, ни у меня так и не получилось создать опору на самой поверхности. Лишь сдвоенными усилиями мы вдвоем умудряемся оставлять жидкости по щиколотке. Сам понимаешь, кони в таких условиях быстро повреждают ноги в ядовитой черной жидкости, во что только не приходится заворачивать их копыта. Я и сам удивляюсь, почему моя опора получается сухая», — пожал плечами молодой колдун. «Но ведь все равно это им помогло, конечно. В 5-ю экспедицию они забрали все опустошенные планки и опять водрузили в хранилище. По нашим предположениям, планки должны наполниться зарядами. Жаль только, неизвестно, в какие сроки. Но будем ждать, больше ничего другого не остается. А если поискать другие подобные пещеры?» Хлеби тяжело вздохнул. «Планируется. Но ты ведь сам понимаешь, с какими трудностями придется столкнуться. Для этого хотим найти еще хоть одного эльмитолана со способностями создавать ледовую подстилку, и уже тогда, втроем, мечтаем добраться до ближайшего плато, да и несколько возвышающихся участков тверди исследовать по пути». Колдуны как раз протиснулись из расщелины между скалами, как к ним на полночи подскакал Каперульф, а по обеспокоенному лицу дворецкого читалось, что сообщение он торопится доставить очень важное, или давно ожидаемое. Глава 2. Знакомство с иными. «Вы просили немедленно сообщить, если сработает звонок номер 3», — выпалил Каперульф. 5 минут назад он издал 3 серии звонков, состоящих из 4 коротких и 1 длинного. Прекрасно, обрадовался Хлеби. Наши друзья прибыли тоже заблаговременно. Ганби, можешь возвращаться. Мы не опоздаем и прогулочным шагом. Дворецкому не было нужды повторять дважды, а оставшиеся колдуны вопросительно уставились на своего старшего коллегу. Но тот отделался лишь многообещающей фразой. Вам предстоит весьма интересное знакомство. Поняв, что других пояснений больше не последует, Сонный решил продолжить разговор другой темой. Расскажите хоть в двух словах, как там поживает наша малышка. О, молодая маркиза весьма интенсивно осваивается с жизнью в столице, засмеялся Хлеби, но тут же и нахмурился. Если не считать одного глупого недоразумения, можно смело утверждать, что ей там нравятся все. Ага, и умнеет она не по дням, а по часам, поддакнул Кремон. Признаки ей удалось разыскать, вспомнил Давид о сиротской мечте девушки. А что искать, если их нет, хмыкнул протектор Агвана. Зато радует, что она вполне успокоилась и теперь ищет новое поприще для своего деятельного характера. И, кажется, уже нашла, продолжил за него невменяемый. Захватила в каменной радуге всю хозяйственную власть и всем своим поведением, повадками и чрезмерной заботой до содрогания стала напоминать тетушку Анну. «Вот молодец!» – воскликнул Сонный с восхищением. «Такая всего добьется. Только вот зачем ей домом заниматься, если в ней прирожденный артистический талант дремлет?» Такое уверенное заявление немного удивило собеседников, и Давид закивал головой. «Согласен, она и там себя показать может, но как ты ее таланты определил? Да она с таким воодушевлением любую книгу пересказать может, что лучше получается, чем сам читаешь. Я господину Агюсту подбросил идею по поводу театра, и он обещал направить девичий запал в нужное русло. Тем более, что у него везде связи есть. А там девчонка закрутится, войдет во вкус, и ей понравится обязательно. И многие глупые мысли постепенно из ее головки выветрятся. Да, театр – это прекрасно. Мечтательно воскликнул Сонный, погружаясь в свои воспоминания. Особая обстановка – невероятные костюмы, умопомрачительные дамы, публика, цветы, аплодисменты, в том числе и из королевской ложи. Кстати, о короле, с улыбкой прервал Хлеби готовые выплеснуться на них воспоминания о столичных похождениях знаменитого Лавеласа. Я забыл сообщить тебе приятную новость, вернее, пока просто времени не было. Да, какую именно? Его Величество утвердил твое назначение протектором Клаковской пущи. Так что мы теперь с тобой равноправные коллеги и должны замещать друг друга во время отлучек. Значит, привязали меня здесь повышением в должности? Почему привязали? Судя по твоему довольному виду, ты на это и рассчитывал. Еще бы не быть довольным. Тут у меня такой прогресс с баларами наметился. Меня только волновали последствия моего отъезда с кафедры биологии. Неужели в университете никто не возражал? Если бы, я-то не слышал, но, по рассказам, твой декан ругался, как последний портовый грузчик, и даже грозился подать в отставку, ссылаясь на то, что у него всегда забирают самых лучших преподавателей. Термину Звездному с деканом чуть не драться пришлось. В итоге наш знаменитый профессор-чародей вынужден был пообещать провести этот учебный год без тебя. Приятно, когда тебя так высоко ценят. Но, с другой стороны, мне теперь надо послать своего дворецкого в столицу за Хаем. Кого же пригласить в гости из столичных красоток? Можешь приглашать хоть всех без исключения. Взгляд Хлеби посуровил. Но где ты будешь их принимать? В моем замке места для женщин нет. Не волнуйся, башня почти достроена. А уж через 2-3 недели я точно могу там принять первых многочисленных гостей. И забыл о самом главном. Сегодня вечером Бур пробил наконец-то отверстие в пещеры Дуросовых наплывов. Я потому и опоздал к ужину. Дал распоряжение работать всю ночь и расширить отверстие для нормального проникновения. Съездим утром, а как же? Воскликнул Хлеби. С нетерпением ждал этого момента, ведь одно дело с трудом передвигаться отделенным сознанием в полной темноте, а другое – все тщательно осмотреть при нормальном освещении своими глазами. И нашего молодого коллегу захватим. Попробовали бы не захватить, буркнул Кремон. Я ведь тоже там свои силы отдавал. Кстати, ведь только у меня есть специальные дуросовые очки. Помните, я немного рассказывал, звучал рассказ интригующе. Вот завтра и опробуем твой трофейный артефакт. Молодой колдун кивнул головой, соглашаясь, и вновь обратился к Сонному. Но ты, Давид, упомянул о значительном прогрессе в своих отношениях с баларами. Удалось подружиться? Ты знаешь, как ни странно, но дружбы между нами вроде так и не появилось. Скорее взаимное сближение по совместной работе. С Лирной они дружат, про тебя часто спрашивают, А вот со мной, чисто научное и потребительское общение. И как это они обо мне спрашивали? А вот прилетят на рассвете, тогда и услышишь. Спин как узнал о твоем приезде, так хотел сразу сюда лететь. Но я его отговорил тем, что по расчетам вы прибудете скорее всего утром. Так что запасайся сладкими фруктами и готовься к встрече. Всегда готов. Залихватски воскликнул невменяемый. В этот момент они вошли во внутренний двор, и Хлеби распорядился. Раз к встрече готов, то старайся не шуметь. И спускаемся в подвалы. Пытаясь не топать громко ногами, колдуны вошли в дом и стали спускаться по лестницам. Лишь Хлеби на короткое время задержался у панели со всевозможными звонками. На самом нижнем, третьем уровне они остановились возле большого стола, и хозяин замка поинтересовался. «Узнаешь, конечно». Кремон похлопал по столешнице. «Именно здесь я и проходил воспламенение крови. И до сих пор меня мучает вопрос, кто здесь вам еще помогал?» А потом на этом же столе угощался колбасками и гремлином. «Очень скоро ты с ними познакомишься», — пообещал избавляющий и прибавил своему голосу торжественности. «А сейчас я вам открою еще одну тайну этого замка. Тебе, Давид, надо о ней знать как моему заместителю и сменщику, а тебе, Кремон, именно здесь придется отправляться в дальний поход через все сарфитовые долины. Смотрите». Но зрители и так были заинтригованы грядущими действиями своего старшего коллеги. А Хлеби подошел к одному из стеллажей и принялся переставлять на нем тяжелые предметы из камня. Несколько точно таких же стеллажей стояло по всему помещению, но странные каменные болванки находились лишь на этих полках. По ходу дела давались пояснения. Весь секрет открывания заключается в правильном перераспределении тяжести. Я вам потом покажу эти манипуляции более детально. А куда ведет вон та железная дверь? Вполне резонно поинтересовался Кремон, указывая рукой на невероятно массивную кованую преграду в противоположной части помещения. Такой мощной двери нигде больше не видел. Естественно, чтобы ее открыть, надо столько усилий и времени потратить. Даже из литанры несколько раз пришлось бы с четверенными зарядами стрелять. А во, и что же вы за ней прячете? Ха, небольшой чуланчик, который полностью заполнен. Хлеби сделал эффектную паузу и лишь затем продолжил. Механизмами и устройствами, поддерживающими дверь. Понятно, ухмыльнулся сонный. Если что, то этой неприглядной мебелью заинтересуются лишь в последнюю очередь. Вот именно, подтвердил хозяин замка. О, уже открывается. Давайте за мной. Этажерка на невидимых направляющих плавно выдвинулась вперед и отъехала в сторону. И за ней открылся вполне высокий, хоть и узковатый тоннель, под крутым наклоном уходящий в глубину. Пущенный вперед светящийся шар позволил увидеть высокие ступени, по которым колдуны без промедления последовали вниз. Спускаться пришлось долго, и с каждой ступенькой воздух становился все прохладнее и влажнее, а местами на сводах отблескивали мокрые пятна воды, проступающие через скальную породу, да и на ступеньках стали попадаться островки черных лишайников, которые назывались сыромятки. А в конце лестницы оказалось идеально круглое помещение, в центре которого стояла металлическая тележка. Из-под нее в расположенный горизонтально тоннель уходили две полоски стали. Первым высказался Кремон. Похоже на тележку у увеселительных горок с площади Агвана. Но это гораздо больше, удивился сонный, и длинней, и сиденья здесь в один ряд. А это место по всей длине возле сидений наверняка для грузов, можно и для грузов, согласился избавляющий, усаживаясь на заднее сиденье, но можно и для пассажиров, ведь не все такие же, как мы. При этих словах Кремон и Давид обменялись многозначительными взглядами, догадавшись, о каких пассажирах может идти речь, и тоже уселись в тележку. «Руки на рычаги», — скомандовал Хлеби, создавая еще один осветительный шар и оставляя его в верхней точке свода. «Ноги на планку». Тянем рычаги на себя и упираемся ногами в планку. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Еще раз. Теперь быстрее. Поднажмите, ребята. Прокатимся с ветерком. От усилий двух колдунов тележка быстро набрала внушительную скорость. И сырой ветер засвистел, проносясь мимо. Давид добавил впереди еще один осветительный шар, но видимость не превышала метров 15, и все разнообразие несущихся вдоль стен заключалось лишь в цветовом различии скальных пород. «Ух, вот здорово!» — восхищался избавляющий. «С такой скоростью я здесь еще не мчался. А если вдруг впереди завал?» — высказал опасение сонный, отворачивая лицо от встречного ветра. «Так ведь ты у нас вперед смотрящий, Значит, смотри в оба, и сразу ставь все щиты. Может, и пробьемся. И тут же с заднего сиденья раздался довольный смех. Видимо, завалов здесь не происходило никогда, потому что смех был снисходительно уверенный. Но скорость после этого стала постепенно падать, показывая тем самым, что не все колдуны любят быструю езду и так уж безрассудны. А может, просто дорога пошла немного вверх, да и куда она ведет? Ведь даже по приблизительным расчетам они проехали по тоннелю не меньше нескольких километров, и рукотворный проход стал казаться нескончаемым. Но вот в конце тоннеля показалось пятно света, и через несколько сполохов странно расцвеченных стен тележка вынеслась в ярко освещенную продолговатую пещеру. С первого взгляда показалось, что разогнавшаяся карета проскочит пещеру, как молния, и врежется на другом конце в точно такой же транспорт для передвижения. Но раздался противный визг железа, и тормоза показали свою завидную надежность и эффективность. Давид и Кремон вздохнули с облегчением лишь при полной остановке, когда до преграды осталось еще метров 10. Зато теперь стало отчетливо видно тех, кто находился на другой тележке. Иные, собственной персоной. Миниатюрный Таги стоял ногами на переднем сиденье и опирался задом на его спинку, а огромный Сарфит вальяжно разлегся на том самом месте, что недавно предполагалось сонным как пространство для багажа. Сарфит первым и заговорил трубным голосом, обращаясь к направляющемуся к нему Хлеби. «Приветствуем тебя. Да ты, я вижу, явился со всей компанией, и я рад вас видеть. Так получилось, что мы прибыли чуть раньше и успели даже некоторые дела сделать». После этого избавляющий обменялся с иными немного странными приветственными жестами. Но если Таги с улыбкой просто хлопнул ручкой сверху по раскрытой ладони человека, то Сарфит захватил самой верхней своей двупалой конечностью Хлеби за запястье и принялся тянуть к себе. Тот вначале будто поддался, но потом резко уперся двумя ногами в тележку, другой рукой схватил разумного червя за выступающий вокруг головы воротник длинной шерсти и со всей присущей ему силой попытался прокрутить тело Сарфита и скинуть его на землю. Но тот, видимо, ожидал нечто подобное, а скорее всего, такие приветствия между обоими были в порядке вещей. Поэтому поднял свой толстый хвост и попытался опустить его между задних сидений, придавая телу большую устойчивость. Хлеби перестал упираться и, наоборот, оттолкнулся ногами. Притягиваемый конечностью, он перелетел через голову Сарфита и ловко приземлился на второе сиденье, и уже оттуда катнул 300-килограммовую тушу, словно свернутый огромный ковер. В тот же момент Таги выкрикнул звонким юношеским голосом: «Хлеби сокращает разрыв в счете на приветствиях. 15-18». Сарфит невозмутимо поднялся на своем хвосте и всеми шестью конечностями поправил ярко-желтую мантию. При этом он сразу стал выше всех и опять протрубил: «Чаще всего я ему поддаюсь из чисто дипломатических соображений». «Нет, Татил, ты слышал?» — возмутился избавляющий, выходя из тележки. «Хоть бы раз этот уволень признался в своей слабости или неповоротливости». Таги протянул руку и ткнул пару раз кулачком Сарфиту в районе предполагаемых ребер. «Да я за многие годы давно привык к его хвастовству. Хвастовству. Даже счет говорит в мою пользу. Если сравнивать наши массы, начал было Хлеби. Но разумный червяк его демонстративно перебил. И когда же ты нас начнешь знакомить со своими соотечественниками?» Оба колдуна уже подошли и стояли всего в метре от избавляющего. Тот на них оглянулся и сразу перешел к делу. «Вот это, Давид Сонный, теперь он на должности моего сменщика. О его талантах и биографии я рассказывал прошлый раз. А этот парень, Кремон невменяемый, и есть тот ценный груз, который вы обещали доставить к своей западной границе. Теперь представлю и вас, этот маленький, но умнейший и хитрейший Таги, Эльмитолан Татиластик. Не обольщайтесь его юным и невинным видом, недавно мы праздновали его 150-летие, всего лишь на год младше и этот непобедимый силач Эльмитолан, которого зовут Рафазилой. В Сарфитовых долинах они тоже занимают должности сродни моей». Глядя, как новопредставленные колдуны обмениваются осторожными рукопожатиями, протектор Агвана засмеялся. «Да вы не бойтесь друг друга, никто здесь никому руку не сломает и не откусит, тем более что вы все прекрасные парни и я могу поручиться за каждого». «Да мы-то не боимся», — пожал своими плечиками Таги. «Это Давид прикасается к моей руке так, словно я пятилетняя девочка, а ты так и выглядишь в его понимании», — трубным смехом огласил пещеру Рафазилой. «Пожмет тебе руку от всего сердца, а та и отвалится. И не стыдно тебе, Хлеби?» Вдруг резко оживился маленький Татил, А давай твоим коллегам мою цепкость покажем, запросто. Избавляющий тут же встал спиной к стене и сложил руки в замок. Таги без заминки прыгнул прямо с тележки, ловко оттолкнулся от рук человека и ухватился руками за выступающий под сводом пещеры скальный карниз, а его маленькое тельце свободно повисло вдоль стены. Зато его ноги оказались на расстоянии вытянутых рук Хлеби. Тот тут же приподнялся на цыпочки и ухватил миниатюрного Татила за лодыжки, а потом и поджал собственные ноги. Со стороны его людей коллег послышалось удивленное мычание. Но и это оказалось еще не все. Таги стал поочередно опускать одну руку и держать общий вес двух тел на пальцах одной ладони, да еще и раскачиваться при этом. «Вообще-то даже я признаю», — прогудел Сарфит с сарказмом. «Татил, самый цепкий среди всех мне известных разумных созданий». Когда Хлеби водрузил миниатюрного человечка на тележку, тот опять протянул руку сонному, и теперь они пожали руки как следует. «Вот, так мне нравится», — похвалил Давида Татил. «А еще Таги нравится», — добавил Хлеби, когда человек их приподнимает над землей при рукопожатии и крутит пару раз вокруг себя. Вот так, они продемонстрировали такое приветствие, и на лицо Татила Астика действительно наползла довольная улыбка. Он и головой кивнул, подтверждая: «Конечно, нравится», а затем подморгнул Кремону. «Если тебе доведется с Таги здороваться, только так и делай. И не бойся, руку не оторвешь и никто не сорвется. Мы все цепкие. Спасибо за совет». Кремон учтиво склонил голову, а потом более тщательно стал присматриваться к иным. «Мне кажется, что ваши голоса мне знакомы. Это не вы ли помогали наставнику проводить обряд воспламенения крови? Ха, смотри, Рафа», — заулыбался миниатюрный Таги. «Он нас узнал по голосам. Точно, это мы. Ну а память у тебя просто превосходная. А что мы тут стоим и бездействуем?» Хлеби приглашающим жестом указал на свою тележку. «Давайте прокатимся ко мне и посидим немного за столом. Рафа, там и колбаски твои любимые есть, и любимый гримвин Татила в нужных количествах». Таги смешно и с явным сожалением почесал свою макушку. «С радостью, но сегодня совсем нет времени. Дел еще полно. Мы и так на всякий случай сюда поехали, лишь часик выкроили», — поддержал своего товарища Сарфит, «чтобы утром время сэкономить. Понимаю, у самого дел столько, что хоть раздваивайся. Значит, договариваемся завтра на конкретное время?» «Конечно, будем ждать вас завтра за 2 часа до полночи. Кремона усыпим и тут же уложим в комфортную капсулу. Да его и усыплять не надо будет», — избавляющий внимательно посмотрел на своего бывшего ученика. «Он уже 9-ю ночь без сна. Ну, ты знаешь, договор есть договор. И еще раз хочу напомнить об обязательном и неукоснительном требовании. Ни в коем случае не пользоваться отделенным сознанием. Естественно, наша сторона относится с полным пониманием к вашим желаниям сохранить все свои тайны. Ну, может, и не все», — на круглом и бугристом лице Сарфита появилась улыбка, классифицируемая скорее всего как загадочная. «Не хочу радовать Кремона преждевременно, но решено кое-что показать из нашего величия. Так сказать, по доброй воле и в знак нашего будущего еще более плотного сотрудничества. Хотя ничего подобного не видел ни один человек добрых 250 лет. А во». Протектор Агвана по-дружески толкнул плечом тело Сарфита и с завистью посмотрел на Кремона. «А ведь вначале меня планировали послать, везет же парню. А я что, решил пошутить, молодой колдун? Всегда могу уступить дорогу старшим. Не вздумай», — посоветовал Таги. «Тебе такое предстоит увидеть». «Заинтриговали, честное слово. Придется завтра ложиться в эту вашу капсулу и спать до обещанной неожиданности. Еду с собой не бери, оружие тоже», — продолжил инструктировать невменяемого Рафазилой своим трубным голосом. «На границе с баронством Радуги тебя обеспечит всем необходимым. Все амулеты и талисманы тщательно просмотрите и проверьте на предмет их идентификации. Не хватало еще на такой мелочи проколоться». Хлеби согласно кивнул головой. «Уже просмотрели и составили минимальный список багажа, и одежду ему выдадут другую, обязательно. Что еще?» «Пожалуй, все уже обговорили». Татиластик переглянулся со своим огромным товарищем, как бы спрашивая, ничего не забыли, и потер свои ладошки. «Тогда прощаемся, и до завтра». И все стали обмениваться рукопожатиями. Кремон прощался с Таги последним и решил проверить слова миниатюрного человечка. Резко поднял руку и прокрутил вцепившегося мертвой хваткой Татила несколько раз вокруг себя, и затем бережно опустил на тележку. Малыш чуть ли не запрыгал от восторга. «Ой, как здорово! Мне понравилось, хочу еще!» Пришлось на бис повторять процедуру прощания еще раз, но и после этого Таги явно не хотел останавливаться. Пришлось Рафи Зилаю укорить своего маленького ростом друга. Да у него рука сломается, а ты еще проситься будешь. Мало тебе качелей дома, да, действительно, немного смутился Татил. Время поджимает. Но ты, Кремон, молодец. А на обратном пути ты у нас обязательно подольше задержишься и погостишь как следует. С удовольствием. Пообещал невменяемый, и люди поспешили к своей тележке. Когда они оглянулись, то карета с иными уже тронулась с места. Рафа Зилай тремя боковыми конечностями небрежно двигал рычагами, а Татиластик стоя держался за рычаг тормоза. При этом Сарфит и Таги что-то оживленно обсуждали. «Надо же!» — в возбуждении заговорил Кремон. «Никогда не думал, что доведется лично общаться с иными. Да и мне тоже о таком не мечталось», — признался Айсонный. На что Хлеби скептически усмехнулся и уселся на переднее теперь по ходу движения сиденье, прикасаясь рукой к тормозу. «Я ведь тоже до прибытия сюда ни с одним иным не общался в нормальной обстановке. Лишь несколько раз участвовал в допросе плененных драконов. Но те случаи общением не назовешь. И ведь несмотря на наши сильные различия, они вполне симпатичные и приятные существа», — констатировал Кремон. «И чего только с ними 50 лет воевали». Пожал плечами Давид. «Вообще-то можете поговорить и на ходу», — обернулся протектор Агвана на своих коллег-колдунов. «Ведь дел у нас тоже хватает. Трогайте. Запросто. Веселей. Еще бодрей. Вот. Не стесняйтесь, рычаги не сломаются». «Да», — раззадорился Кремон. «Вот сейчас и проверим». И уже через полминуты тележка летела с невероятной скоростью. От впечатлений даже избавляющий завелся и стал повизгивать от удовольствия. И глаза при этом прикрывал от ветра. Теперь уже Кремон забеспокоился, что они могут невзначай продлить тоннель, протаранив скалы на порядочную глубину, и, бросив рычаги, дотронулся до спины Хлеби. «Может, пора тормозить, может, и пора», — беззаботно отозвался тот. «Вот как упремся во что-то, так сразу и тормознем». И тут же показавшееся впереди пятно света послужило сигналом к экстренному торможению. Когда колдуны уже поднимались по крутым ступеням в подвал, Кремон задал вполне очевидный вопрос: «А кто пробил этот тоннель?» «Конечно же, наши новые друзья. В этих делах они лучшие специалисты в мире. Когда я только сюда приехал, то для первых переговоров катался на лодке по озеру к Сарфитскому берегу. А потом они предложили проложить к замку подземную дорогу. И через 4 месяца вышли точно на стену моего подвала. Причем вы заметили невероятную точность и прямоту всех проходов?» «Заметили. И как им такое удается?» В ответ они только смеются или начинают чертить замысловатые геометрические фигуры, и в итоге остается лишь преклоняться перед их талантами. Вдобавок они еще укрепили своды какой-то особой клеящей пропиткой, и за все 10 лет я не увидел единого упавшего на пол камешка, даже после легких толчков небольшого землетрясения, и строители гарантировали, что такого не случится полвека. После этого надо повторно нанести новый слой, и снова 50 лет катайся в полное удовольствие. Когда они выбрались наверх, время перевалило за полночь и весь замок находился в царстве сна. Поэтому Хлеби говорил шепотом: «Давид, отдай свою физическую силу Кремону и ложись спать, а мы идем штудировать теорию структуры отката. А может и тебе часть силы отдать? Еще чего, уж одни сутки я как-нибудь без вливания обойдусь. Когда проводим Кремона, тогда и отоспимся». Но перед самым рассветом избавляющий все-таки ощутил сильную усталость, и на него стала наваливаться сонливость. Чтобы взбодриться, он тут же предложил: «А давай проведем легкую разминку с истуканом». «Отличная идея», — обрадовался Кремон. «А то у меня уже все кости ноют от безделья. Такое впечатление, что они срастаться между собой начали». В тренажерном зале оба колдуна решили проводить тренировку одновременно и стали нападать на вращающегося механического монстра с двух сторон. Да так увлеклись, что звон мечей и грохот ударов наверняка перебудил всех обитателей замка. Может быть, усталость взяла свое, а может, Хлеби слишком самонадеянно полез в ближний бой, но через 20 минут он проворонил удар цепей по ногам и тут же вдогонку получил страшный удар топором в районе левого бока. Хорошо хоть успел прикрыться мечом и тот плашмя развернулся к телу, но на несколько метров после этого избавляющего отбросило в сторону. Не сдержавшись, он насыпал бездушную железяку самыми нелестными эпитетами, да так и остался лежать на боку, потирая ушибленные ноги и восстанавливая дыхание. А вот Кремон к тому времени только разогрелся в полную силу и удвоил натиск на истукана. Его мечи замелькали с неуловимой для простого взгляда скоростью. Причем он успевал не только отклонять от себя оружие истукана, но и наносить ему регулярные и смертельно опасные для живого противника удары. Минут 10 бой продолжался в невероятном темпе, но напоследок Кремон еще больше усилил атаку, а затем с залихватским криком отскочил назад и замер в стойке для новой атаки. Но поднявшийся уже Хлеби отключил тренажер, а от двери послышался одобрительный смешок. «Неужели тебя в столице еще больше мастерству фехтования обучили?» К молодому колдуну приближался улыбающийся Каперульф, но первым на его вопрос ответил хозяин замка. «Ты знаешь, Ганби, я бы тоже так подумал, если бы лично не видел его последние недели, чем он при мне только не занимался, но только не фехтованием, а до того он лишь дважды брался за мечи. Значит, в теле укрепились старые навыки», — констатировал дворецкий, пожимая руку притихшему Кремону. «А личико какое себе заделал, а глазки, ух, и не узнать с первого взгляда, а со второго», — улыбнулся невменяемый. «Без проблем», — высказался Каперульф вполне категорично. «Да и не только для меня, наша домоправительница еще с вечера ко мне пристала. Почему так, почему в таком виде, тоже инкогнито?» Пришлось подтверждать ее догадки. «Жаль, значит, плохо замаскировался. Не вздыхай так тяжело», — Хлеби похлопал парня по плечу. «Это мы тебя видим насквозь, а на новом месте ты будешь словно чистый лист. Как себя поставишь, так тебя и запомнит. Ладно, пошли завтракать на кухню. Выйдем пораньше. Там уже и друзья тебя дожидаются». Усы дворецкого раздвинулись в улыбке. «А я как услышал звон мечей отсюда, так с собой и захватил корзинку с плодами. Ведь захочешь угостить баларов?» «Конечно». Кремон подхватил стоящую возле дверей корзину и первым вышел во двор. Его тут же заметила четверка баларов, висящая над конюшнями, и плавно спланировала вниз. И сразу же спин удивил своими вполне связанными и правильными восклицаниями. «Кремон, дружище, мы очень рады тебя видеть. Просто здорово, что ты вернулся. А то я подумывать начало путешествий к столице». «Вот как, отличная идея. Только я сейчас и дальше занят путешествиями. Но как вернусь, обязательно возьму тебя с собой. Полетишь? Обязательно. Мне ведь тоже нравятся другие края». Слова неслись из зеленого шара плавным и естественным потоком. Конечно, было понятно, что это говорит не человек, да и произношение порой было просто ужасным, но зато почти все предложения были понятными и правильными. «А вот скажи, Спин, ты меня легко узнал? У меня ведь лицо изменилось». Лишь теперь Балар выдвинул из верхней сферы свои глаза на гибких отростках и присмотрелся к молодому колдуну, а затем булькнул смехом и пояснил: «Если бы ты не сказал, я бы и не заметил, ведь мы тебя просматриваем совершенно другими способами, на энергетическом уровне, и у каждого существа своя аура. Мы ведь отличаем эльметоланов от простых смертных. Мало того, мы даже видим отличия у тех, кто еще молод, но уже имеет признаки. А во, Спин, то, что ты рассказываешь, достойно удивления, но то, как ты рассказываешь, меня поражает еще больше. Как ты так быстро освоил такой громадный словарный запас? Ха, я ведь теперь постоянно живу в уже почти достроенной башне, на крыше, и чуть ли не сутки напролет с кем-нибудь болтаю. Особенно мне в этом плане помогает один отличный парень, мажордом Сонного. Да, этот поболтать любит. Но если я правильно тебя понял, то Давид тебя уговорил перейти к нему на полное довольствие? Вроде как так. А остальные наши друзья? Спин шевельнул корнями в сторону своих товарищей, которые не спеша принимали угощение от колдуна. Они продолжают ночевать в стае, но днем почти все время со мной. К тому же мы все собираемся на обязательных занятиях, которые проводит Сонный, и уже потом все трое учительствуют в классах для трех разных возрастов непосредственно в стае. У нас там такие преобразования начались. Мирные, да где там, проскрипел Спин с явным огорчением. Спорим как полоумные, особенно старики бесятся, ни о какой дружбе и слушать не хотят. Даже меня изгнать из стаи пытались, орточмаксы. Может, правильнее ортодоксы? Точно, они самые. Ха, да ты уже и такие слова знаешь, я даже несколько крепких словечек запомнил. А вот это, зря. И где ты их услышал? Да так, кружу иногда возле рабочих. Кремон озадаченно помотал головой, но потом решил, что Спину, может, и лучше будет получить полную программу обучения. Затем рассмотрел, что корзинка в его руках пуста, и вспомнил о завтраке. Я бегу на кухню поесть, а потом мы все едем к новой башне. Подождете нас немного? Так мы для этого и прилетели, с некоторой обидой проскрипел Спин. Сегодня ты от меня не отделаешься. Согласен. Во время завтрака тетушка Анна так и крутилась возле Кремона, подкладывая ему на тарелку самые лакомые кусочки, и вид у нее при этом был невероятно конспираторский и многозначительный. Колдуны и дворецкие изо всех сил сдерживали свои улыбки и старались выглядеть серьезно. Кушали прямо на кухне, за большим столом, и поварихи только и успевали подносить новые блюда и порции добавок. Сопровождающий отряд эльмитоланов до сих пор отсыпался в полном составе, и Хлеби приказал их не беспокоить до самого обеда, пообещав, что и они вернутся к тому времени из поездки на Паласиев луг. Сразу после выезда из замка Балары повисли строго над всадниками и лишь набирали высоту в тех местах, где кроны деревьев сходились над дорогой. Причем двигались они строгой геометрической фигурой, ромбом, словно вышколенный почетный караул. К новому дому рода Паласиев решили не подъезжать, дабы не тратить времени. Хоть так и тянуло поближе рассмотреть почти достроенную домину, которая вполне могла тянуть на приличный замок. И протектор Агвана так прокомментировал их транзит: там сейчас их все огромное семейство, да и не только. Твой друг Бабу тоже там со своими родственниками помогает. А вы, если встретитесь и он тебя узнает, то вас потом не растащишь. Хотя Креману показалось, что избавляющий что-то не договаривает, и от него не укрылся осудительный взгляд, которым протектор наградил Давида Сонного. Хоть тот и продолжил ехать с полной расслабленностью и равнодушием, но спросить о товарище все-таки очень хотелось. Значит, наш Бабу полностью окунулся в дела своей будущей семьи? Разве такой парень пожелает до конца жизни косить траву на лугах? Хмыкнул избавляющий. Я тебе не рассказывал, но еще до своего отъезда решил взять этого гиганта в замок на постоянное обучение воинскому мастерству. Да и Бабу чуть ли не угрозами меня упрашивал. Каперульф только рад будет вновь показать свой педагогический талант и воспитать, если не своего заместителя, то уж сильнейшего и опытного воина. А скорее всего, Бабу станет командиром войскового подразделения Агвана. Дружину для этого начнем набирать уже на этой неделе. Прекрасно. Будет хоть кому в мое отсутствие и стука накалечить. Обрадовался Креман. Постараемся покалечить этого железного монстра, пообещал поравнявшийся с ними Каперульф, и тут же добавил с некоторой отрешенностью: но оружие с тренажера надо будет снять почти все. Ладно, отмахнулся протектор, глядя только вперед, решим этот вопрос позже. Эх, красота-то какая, вид действительно поражал любого путника. Сама башня просматривалась чуть ли не со всех окрестных лугов, мощная, но не лишенная стройности. Красивая, но явно неприступная новая обитель для нового протектора сразу вызывала и восхищение, и уважение. Да плюс ко всему она из-за расположенного под ней холма поднималась на немыслимую, казалось, высоту. Сама постройка в целом уже была завершена, и теперь велись внутренние отделочные работы. Да чуть сбоку, у подножия, достраивали несколько хозяйственных построек. Петляющая дорога по склону холма уже поблескивала нарезанными недавно в каменоломнях и теперь аккуратно выложенными плитами, а крутые откосы были укреплены кирпичной кладкой. Креман не скрывал своих восторгов от увиденного зрелища, а Хлеби горделиво восседал в седле и с улыбкой выслушивал комплименты. Он сам отсутствовал последние несколько недель, и поэтому сделанные за это время объемы работ поразили даже его. «А я боялся, что вы выбьетесь из графика», — похвалил он своего заместителя. «Внутри, конечно, еще полный бардак», — с сожалением покачал головой Давид. «Не пройти, чтобы не испачкаться. Мне самому приходится спать здесь, если задержусь, в совершенно антисанитарных условиях. Но ведь за неделю управиться, обещают. А к чему такая спешка? Ты что, забыл? Ведь прибудет караван с мебелью и со всем необходимым для дома оборудованием», напомнил избавляющий. «Или оставить мокнуть дорогие витрины и полированные столы под дождем». «Зачем же под дождем?» Сонный с сомнением посмотрел на пасмурное небо и предложил с невозмутимым видом: «А давай эту мебель просто порубаем на дрова?» «Рубай, но тогда тебе придется спать и есть на полу». Всадники выехали на холм и остановились перед громадой башни. К ним тут же устремился главный прораб, поздоровался и доложил, что свод подземной пещеры расширен для свободного входа и даже приготовлена веревочная лестница для спуска. А колдуны как раз на это и надеялись. Тут же спешились и окружили раму с буровым инструментом. Несколько рабочих уже заканчивали разборку установки, а еще двое споро накрывали настилом крышу над ямой. В самой глубине чернела круглая дыра со слегка рваными краями, но легко одетый воин мог протиснуться в нее без труда, Хоть и пришлось бы снять с себя пояс с мечами. Вы же сами говорили вниз не спускаться, оправдывался прораб. А для выравнивания и расширения отверстия нам надо снизу установить помост. Ничего, все правильно. Успокоил его Хлеби и первым стал спускаться вниз. Протиснувшись в отверстие, он быстро создал осветительный шар и опустил его ниже ног. Присмотрелся в глубину и только затем поднял голову к своим коллегам. «Опускайтесь за мной, Ганби, если тебе интересно, можешь тоже глянуть». «Еще бы мне не было интересно», — хмыкнул дворецкий и стал поспешно отстегивать ремни с оружием. Постепенно все четверо спустились вниз и встали ногами на твердую поверхность. Каждый из колдунов создал по два шара, и в подземном пространстве стало даже слишком ярко от излишнего освещения. По расчетам избавляющего, они сейчас находились в самом большом и объемном помещении, и дыра над их головами находилась на высоте более чем 6 метров. Продолжительное молчание нарушил протектор Агвана. «Значит, так, понемножку начинаем двигаться и тщательно все осматривать, свои соображения высказывать вслух». «Да тут и соображать нечего», — сразу же откликнулся сонный. «Не знаю, как у вас, а у меня стойкое ощущение, что эти дуросовые наплывы кто-то когда-то надул с явным расчетом. Хм, но ведь здесь нет явных признаков искусственности», — засомневался Каперульф. «Ни одного острого угла не видно, ни одной ровной грани, но здесь почти идеально ровный пол. Это раз. Потом, все четыре выхода отсюда находятся в почти идеальных пропорциях. Их овалы, наоборот, полны изящества и нарочитой мягкости. Ну а свод, выдавливался совершенно произвольно, потому и кажется неровным и хаотичным. Да и какая разница, что там вверху? Главное, повыше и ходить не мешает. Или ползать», — шутливо добавил Хлеби, начав осторожное движение вправо, к чернеющим овалам выходов. «Но раз это рукотворное образование, то оно должно служить для каких-то целей. И самое главное, в него должен быть вход». «Правильно, а я при обследовании не нашел в этих помещениях ни единой щелочки наружу. Весь пласт породы этаким клином уходит в глубину. Если мы сейчас не найдем тоннель вниз, значит, все-таки это естественное образование». Сонный требовательно протянул руку к своему младшему товарищу. «Давай свои дуросовые очки. Начнем по очереди смотреть через них и быстрее подтвердим выдвинутые предположения». Все немного приостановились, понаблюдали за Давидом, а когда тот пожал плечами и двинулся дальше, последовали чуть сзади. Но как такое естественное образование могло получиться? Кремон осторожно ощупывал руками шероховатую стену, опасаясь пораниться выступающими кристалликами поблескивающего камня. Ведь эти скалы просто невероятно прочны. По гипотезам некоторых наших светил геологии, стал рассказывать Хлеби, внимательно присматриваясь себе под ноги, миллиарды лет назад на нашей планете происходила невообразимая по мощи вулканическая деятельность. Порой из недр выбрасывались сгустки самых тяжелых и ценных металлов, или сверхпрочных пород. Именно такой породой и является дуросовый наплыв. По предположениям ученых, из гигантских жерл вулканов при взрывах вылетали целые горы расплавленных пород, и с огромной силой вонзались в расположенные в округе мягкие почвы, клином и тут же застывая. Но скопившиеся в породе газы всегда успевали собраться наверху и растягивали самые вязкие и податливые структуры. Да так и застывали, образовав полости, по которым мы сейчас и передвигаемся. Ох уж эти теоретики от геологии. Со всем возможным скепсисом фыркнул сонный. Что только не придумают. Между прочим, все остальные подобные формирования точно такие же, и в некоторые тоже удалось пробить штольни. Кстати, наличествует один и тот же весьма примечательный факт. Нигде не нашлось и щелочки наружу. Это ни о чем не говорит, не сдавался Давид. Если уж у кого-то хватило энергии расплавить дуросовые наплывы и придать им желаемую форму, то они могли впоследствии заплавить входное отверстие. Или залить расплавом, если вам будет угодно. Они вошли в одно из помещений и сразу увидели, что половина округлой стены тоже имеет 4 выхода, но уже чуть меньшие по размеру. Если и в остальных 3 помещениях имеется по 4 кладовки, то вряд ли меня кто переспорит о рукотворности этих пещер. Но Кремон не разделял мнение своего товарища. Не спеши с выводами. Каких только чудес не создает природа. Да и не кладовка это. Хлеби первым заглянул в одно из 4 помещений, а уж скорее небольшая спальня. Вполне приличная комнатка может получиться. А уж какие здесь склады превосходные получатся. Зацокал языком Каперульф. Или лаборатории, подсказал Давид, заглядывая в другие помещения. Но придирчивый взгляд дворецкого заметил и кое-что другое. Жаль только, что сырости сюда пробралась, видите, в каждой комнатке не то плесень, не то лишайник, сыромятка пятнами стелится. Избавляющий склонился и осторожно прощупал непонятное пятно. Да нет, это не от сырости. Скорее всего, странная пыль, причем более темного цвета. Он еще раз провел ладонью у себя прямо под ногами, а вот на остальном полу ни пылинки. Странно, отозвался сонный из соседнего помещения. Здесь точно такие же пятна. И здесь, послышался голос Кремона. Через 10 минут исследователи быстрым шагом обошли все 4 смежных помещения, и в каждом из них находились переходы в овальные спаленки, или кладовки, как их назвал дворецкий. Причем в каждой такой кладовке на полу были одинаковые темные пятна пыли, и располагались они в одних и тех же местах. А вот это уже и не смешно, задумчиво пробормотал Хлеби, когда они вчетвером воззрились на пятна в последней, 16-й комнатке. И ведь придется соглашаться с тем, что прав я, гордо заявил Давид. При этом он со скептическим видом передал дуросовые очки коллегам. Ага, осталось только понять, почему эти пятна расположены так, а не иначе. Хаем, что же они мне напоминают? Вспомнил. От восклицания Кремона все вздрогнули. Вы же сами сказали. Или спальни. Помните, в моей спальне точно так же стоит кровать, он указал на самое большое пятно. Рядом большая тумбочка с ящиками для личных вещей. Вот это пятно поменьше. Хотя здесь может быть и этажерка с книгами или нечто подобное. И третье пятно, ближе к выходу, это стол со стульями. Видите, даже здесь один угол просматривается, а стульями можно представить эти расплывчатые пятна по сторонам. А, подходит, точно. Тут же поддержал товарища сонный. Давайте уже с этой точки зрения просмотрим спаленки по второму кругу. Когда повторный осмотр был закончен, все собрались в самом большом помещении, и Хлеби стал подводить итоги. Интересное исследование у нас получилось. Хоть очки ничего не помогают, они, видимо, лишь затем и служат, чтобы найти дуросовые наплывы. Шахтеры за них хорошо заплатить должны. А вот по поводу этого места, мне теперь придется еще раз проверить все сведения про другие пещеры в дуросовых наплывах, особенно тех, в которых побывал человек. Если хоть где-то подобные пятна заметили, то перед людьми встанет еще одна неразрешимая загадка, договорил Кремон за старшего коллегу, придав своему голосу интонации глашатая. А тысячи проходчиков с проклятиями начнут бурить новые штольни в дуросовых наплывах. Может быть, и так, засмеялся протектор Агвана, и уже взялся за перекладину веревочной лестницы, как Каперульф опять что-то заметил. Или мне кажется, или действительно на этой стене, ровно по центру, что-то нарисовано, или выдолблено. И как раз внизу, под самой стеной, толстая полоска темной пыли. Колдуны сразу заметушились. Хаем, действительно нечто проступает. А давайте поменяем углы освещения, давайте, смещайте своих светляков как можно дальше влево. Через 5 минут возни и споров колдуны таки пришли к единому мнению. На стене явно виднелся какой-то символ, и его, скорее всего, перечеркивали две ровные полоски, образующие наклонный крестик. Когда символ перерисовали на бумагу, стали вспоминать, что же он обозначает. По твердому убеждению самого опытного Эльмитолана, этим знаком на древнесунском языке обозначали любой металл. Причем таким символом в глубокой древности пользовались все без исключения разумные на всех без исключения материках. Значит, решил сделать окончательный вывод сонный, крест на этом символе запрещает употребление, использование или производство здесь любого металла. Или есть другие мнения, скорее всего, именно так. Но что обозначает пыль под знаком? Тоже кровать, но тогда ее пришлось бы поставить на ребро. Стоя, хмыкнул Давид. А если и так, Кремон еще раз оглядел знак и полоску пыли. Вполне могла получиться дверь, или арка. Ты так не шути. Неожиданно разволновался Хлеби, даже отступая на шаг назад. Ты хоть представляешь, о чем говоришь? Я? Про дверь и про арку. А что здесь может быть смешного? Да не смешного, а величественного. Эх, молодежь, не знать про арку. А что это такое? Заинтересовались все одновременно. Из глубин времен до нас дошло несколько письменных упоминаний о легенде, в которой говорилось о наличии в нашем мире арок, и через эти арки можно было путешествовать в другие миры и на другие планеты. Но исчезла энергия, питающая эти арки, и они превратились в прах, и не суждено разумным созданиям более воспользоваться ими, и не суждено познать величие иных миров. Красиво звучит, признался Сонный. Аж мурашки по спине пробежали. А давайте посмотрим на эту стену со знаком на всех возможных для нас магических уровнях, неожиданно предложил Кремон. Как ни странно, первым откликнулся Каперульф. А чего на нее смотреть? Она же явно цельная и неделимая. Какая тут может быть дверь? Ну, мало ли какая, пробормотал избавляющий, погружаясь вместе со своими коллегами в транс исследования. Долгое время стояла полная тишина и ничего не происходило. Скептически настроенный Каперульф отошел к противоположной стене и полуприсел на небольшой скальный выступ, прикидывая про себя, сколько ему придется еще так лицезреть замерших колдунов. Но почти тотчас хлеби избавляющий пошевелился и оживленно воскликнул. «Есть! Вижу слабо мерцающий овал 1,5 метра в ширину и 3 в высоту». Тут же зашевелились его младшие коллеги и отреагировали кучей вопросов. «Где? Как именно надо смотреть? Какого цвета? В глубине породы или снаружи? Верхушка овала лишь чуть не достает до знака. Смотреть надо как при системном обозначении границы направленного удара стихии. Словно вы хотите пометить стену адресным заклинанием, и сразу увидите слабо мерцающий овал темно-фиолетового цвета. В тот же момент стопорите поисковую систему и начинаете добавлять проникающее воздействие, как при медицинском осмотре, и тогда мерцание получает большую насыщенность. Оно выступает на 3-4 сантиметра наружу и уходит сантиметров на 10 вглубь стены. Это просто невероятно. И, как мне кажется, это остаточные крохи какой-то энергии. Словно кто-то недавно пытался со стеной что-то делать. Но если прикинуть, что здесь никого не было столетиями, однозначно. Подобный феномен явно результат воздействия разумных существ. «Вижу, вижу», — воскликнул от прилива эмоций Кремон. «И мне кажется, что вся фиолетовая масса состоит из гаснущих угольков. Они как бы двигаются или вращаются, и потому кажется, что овал мерцает». Хм, по лбу протектора Агвана поползли морщины от сосредоточения. «А ведь и правда, очень похоже, а у меня ничего не получается». Чуть не захныкал от досады Сонный. В ответ молодой невменяемый рассеянно и беззлобно пожурил своего старшего товарища. «Это потому, что ты всегда отказывался учить магию воздействия на стихию. Придется теперь верить нашим ощущениям. Но вы хоть мне вкратце поясните свои действия», — настаивал Сонный. Но избавляющий, не открывая глаз, лишь отмахнулся от него рукой. «Слишком долго. Да и потом у нас еще будет для этого время», — и предложил невменяемому. «Кремон, давай постепенно поворачиваемся и осмотрим весь периметр комнаты. Я влево, ты вправо. И, кстати, зрителей попрошу не загораживать обзор». Расстроенный своей некомпетентностью, Сонный прошел между медленно поворачивающихся коллег и принялся чуть ли не всем телом ощупывать невидимый пока для него овал. Да и очками повторно не поленился воспользоваться. За ним тут же проскочил и Каперульф, и тоже приступил к осмотру, простукивая монолитную стену рукояткой кинжала. А колдуны опять что-то нашли, одновременно заметив 6 слабо мерцающих фиолетовых точек. И как раз на том выступе, который недавно использовал дворецкий. И что это может быть? Недоумевал Кремон, мелкими шажками подходя ближе к выступу. Хлеби также, словно слепой, двигался рядом. Если все-таки придерживаться сумасбродной гипотезы о том, что здесь находится некая арка, то перед нами не что иное, как пульт управления, или нечто подобное. Значит, надо на эти точки нажимать, будем пробовать. Уф, у меня даже руки задрожали, признался избавляющий. Конечно, попробуем. Смотри, одной рукой можно нажать лишь на 2 точки. Намекаете на то, что только Сорфит мог бы задействовать все свои 6 конечностей одновременно. Не обязательно нажимать именно так, но... «Все может быть, будем пробовать по одной». И он осторожно стал прикасаться к выступу дуросовых наплывов, меняя комбинации приложения усилий. А Кремон, затаив дыхание, стоял рядом и не шевелился. Но именно он первым обратил внимание на их несообразительность. «Может, мне смотреть в этот момент на овал?» «Конечно», — воскликнул с досадой Хлеби. «Смотри, а то там лишь щупальщики да стукальщики». Кремон неспешно повернулся вокруг своей оси и сосредоточил свой магический взгляд на стене со знаком, и тут же стал комментировать увиденное. «О, чуть посветлело, опять по-прежнему, опять посветлело, а теперь еще темнее стало, чем прежде. Нет, вроде вернулось к норме, опять посветлело, норма, темней, светлей, темней, норма». Долгое время избавляющий трудился, плотно сжав губы и не открывая глаз. Но когда их усилия не принесли никаких добавочных результатов, разразился восклицаниями. «Невероятно! Вы себе представляете хоть примерно важность этого места? То, что мы нашли, уникально, сенсационно и опять-таки, невероятно. Хотя еще рано говорить, что это арка, но даже энергетическая связь между двумя стенами сразу выводит это место в число объектов первоочередной важности в сфере самых безотлагательных исследований». Сонный уже давно перестал ощупывать стенку и теперь слушал старшего коллегу с некоторым недоверием. «И что теперь будем делать? Как что? Как только вернемся в замок, передаю экстренное сообщение в столицу. А сами мы не справимся, и не мечтай, тут нужны особые специалисты. Между прочим, ты ведь собирался пригласить в башню несколько женщин? Конечно, надо же как-то скрасить тяжелые и серые будни». Хлеби одобрительно закивал головой. «Вот и совместим приятное с полезным. Попрошу Тормина Звездного прислать сюда пяток Эльмитоланж для исследования этих пещер. Да помоложе, только не это». С непритворным ужасом стал возражать Давид. «Мне ведь тогда в лесу ночевать придется. Они же из меня по ночам все соки вытянут». «Ничего, ты у нас мужчина стойкий, выдержишь». «Да нет, я серьезно. Может, лучше нормальных профессионалов среди мужчин найти? Не получится. Ведь как раз женщины-колдуньи лучше всего ориентируются в энергетических потоках и могут отлично оперировать в тонком, нематериальном мире. Так что придется тебе покомандовать отрядом прелестниц». «Ага, покомандуешь ими», — погрустнел Сонный. «Еще неизвестно, кого Тормин пришлет на мою голову. Так в чем проблема?» Хлеби жестом указал Каперульфу на веревочную лестницу, и тот без промедления полез вверх. «Пока будем возвращаться в замок, вспомни десяток кандидатур, с которыми ты в нормальных отношениях, и я передам этот список нашему первому светочу магического конклава». Глаза протектора Клаковской пущи подозрительно заблестели от вожделения.